сладкие блюда из круп, пудинги. Основными компонентами сладких блюд, включенных в этот раздел, являются такие крупы, как манная, рис, саго. Пожалуй, самыми распространенными сладкими блюдами, приготовляемыми из круп, являются пудинги. Правда, некоторые из пудингов, описанных ниже, не являются крупяными и включены в данный раздел условно. Выпекание пудинга следует начинать в слабо разогретой духовке, постепенно увеличивая температуру до 200-250 градусов. Яичные белки для пудинга следует взбивать так же, как для суфле, и вводить в подготовленную массу в два приема, осторожно помешивая сверху вниз. Чтобы пудинг был легким и пористым, воду для водяной бани следует нагревать постепенно и, доведя ее до кипения, поддерживать в этом состоянии. В противном случае пудинг осядет и при вторичном закипании воды уже не сможет подняться и останется невыпеченным и клеклым. 81-й рецепт. Запеканка рисовая с вареньем. Рис промыть, сварить в воде до полуготовности, откинуть на сито и доварить в молоке до готовности. В вареный рис положить сахар, сливочное масло, ванилин, яичные желтки, соль. Смесь перемешать, ввести взбитые белки и вновь осторожно перемешать. Полученную массу, выложив в смазанную маслом форму, запечь в духовке. При подаче полить разогретым вареньем. Рис – стакан, молоко – 2 стакана, яйца – 2 штуки, сахарный песок – 2 столовые ложки, масло сливочное – 20 граммов, варенье – 2 трети стакана, соль по вкусу, ванильный сахар на кончике ножа. 82. Запеканка из творога с медом. В молоке растворить соль, сахар, ванилин, сварить манную кашу и слегка остудить. В кашу ввести яйца, лимонную цедру, творог. Массу хорошо перемешать и положить на смазанную маслом порционную сковороду. Запечь в духовке. При подаче полить разогретым медом. Творог 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки. Молоко 1,5 стакана, сахарный песок 3 столовые ложки, мед 0,5 стакана, яйца 2 штуки, масло сливочное 25 граммов, цедра 1/4 лимона, ванилин на кончике ножа. 83. Запеканка из манной крупы с яблоками. Сварить густую манную кашу на молоке, в котором предварительно растворить соль. Помытые яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками. Яичные желтки растереть с сахаром и размягченным маслом, соединить с кашей и ввести в смесь взбитые яичные белки. Форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, заполнить половиной нормы манной каши, сверху положить яблоки, а затем еще слой каши. Сверху запеканку посыпать сахаром и запечь в духовке. Молоко 2,5 стакана, крупа манная 0,5 стакана, сахарный песок 2/3 стакана, яблоки 3 штуки, яйца 3 штуки, масло сливочное 60 граммов, сухари молотые 2 столовые ложки, соль по вкусу. 84. Гурьевская каша. Из манной крупы сварить вязкую кашу на молоке с небольшим количеством сахара и соли. Сахар 50 граммов, соль 5 граммов. В горячую кашу при беспрерывном помешивании добавить сливочное масло, яичные белки, взбитые с сахаром, растертый желток, нарубленный миндаль. Все это перемешать и разложить на порционные сковороды. Лучше чугунные, смазанные маслом. Поверхность каши выровнять, посыпать сахарным песком и немедленно прижечь раскаленным до красна железным прутом, так чтобы сахар закарамелизовался до золотистого цвета. и поставить кашу в духовку на 5-7 минут. Карамелизацию сахара можно производить и при помощи специального приспособления – электрогриля. При этом можно наносить рисунок разной формы. Гурьевскую кашу можно приготовить с молочными пенками. Для этого цельное молоко надо налить в неглубокую посуду, сотейник, кастрюлю и поставить в горячую духовку. Как только на молоке образуется румяная пенка, тотчас же снять ее, затем дать снова образоваться пенке и снова снять. Так следует поступать до тех пор, пока не получится нужное количество пенок. Каша переслаивается пенками в 2-3 слоя. Кроме верхнего. Наверху каша посыпается сахаром и карамелизуется, как описано выше. Перед подачей на горячую кашу уложить предварительно ошпаренные, а затем прогретые в густом сахарном сиропе дольки яблок, груш, персиков, ягоды и другие фрукты. При этом рисунок, сделанный на поверхности каши, должен остаться незакрытым фруктами. Горячий абрикосовый соус подать отдельно. Кашу посыпать рубленными поджаренными орехами, миндалем. Вместо свежих фруктов можно использовать также консервированные. Крупа манная – стакан. Молоко – 3 стакана. Сахарный песок – стакан. Масло сливочное – 30 граммов. Яйцо – 1. Ванильный сахар на кончике ножа. Миндаль очищенный – 1/3 стакана, фрукты свежие 200 граммов или консервированные 140 граммов, соус абрикосовый 3/4 стакана, рецепт соуса 54. 85. Пудинг из ржаных сухарей с медом и орехами. Растертые с сахаром желтки смешать с размягченным сливочным маслом, молотыми ржаными сухарями, мукой, измельченными орехами. Все хорошо размешать и ввести в взбитые до пенистой консистенции белки. Массу выложить в смазанную маслом форму и запечь. При подаче пудинг полить разогретым медом и посыпать сахарной пудрой. Мука пшеничная 2 столовые ложки, сухари ржаные 3,5 стакана, яйца 5 штук, сахарный песок 3/4 стакана, масло сливочное 50 граммов, орехи 1/3 стакана, мед 0,5 стакана, сахарная пудра 1 столовая ложка. 86. Пудинг из манной крупы с черносливом. Сварить густую манную кашу на молоке. Чернослив тщательно промыть, сварить в подкисленной воде до полуготовности и, удалив косточки, мелко нарезать. Чернослив и яичные желтки положить в кашу. В полученную массу ввести взбитые белки, вторично ее перемешать, разложить в смазанной маслом формы и запечь в духовке. При подаче пудинг полить абрикосовым соусом. Крупа манная 2/3 стакана, чернослив стакан, сахарный песок 3 столовые ложки, яйца 3 штуки, молоко стакан и 3/4, масло сливочное 30 граммов, соус абрикосовый стакан, рецепт соуса 54, лимонный сок 1 столовая ложка. 87. Пудинг шоколадный. Шоколад натереть на крупной терке, развести теплыми сливками и соединить с желтками, растертыми с сахаром. Муку смешать с размягченным маслом, соединить с желтково-шоколадной массой и, непрерывно помешивая, нагреть на плите, не допуская кипения, после чего процедить, остудить, соединить со взбитыми белками и запечь в духовке. Шоколад 150 граммов, сахарный песок 0,5 стакана, сливки 1,5 стакана, масло сливочное 100 граммов, мука 4 столовые ложки, яйца 6 штук. 88. Пудинг из творога с изюмом и корицей. Сварить жидкую манную кашу на молоке и положить в нее масло, протертый творог, желтки, сахар, перебранный и промытый изюм, корицу. Массу хорошо размешать, соединить со взбитыми белками и вновь осторожно размешать. Форму смазать маслом и заполнить подготовленной массой. Пудинг довести до готовности на водяной бане. Готовый пудинг при подаче можно полить фруктовым соусом. Творог 400 граммов, яйца 5 штук, крупа манная 1 столовая ложка, молоко стакан, сахарный песок 3 столовые ложки, масло сливочное 25 граммов, изюм полстакана, корица половина чайной ложечки, соус фруктовый 1,5 стакана. Рецепт соуса в разделе «Холодные соусы». 89-й рецепт. Пудинг яблочный с орехами. Орехи очистить, поджарить, измельчить и варить несколько минут в молоке. Затем, непрерывно помешивая, всыпать в молоко манную крупу, смесь довести до кипения. Яичные желтки растереть с сахаром. Яблоки промыть, нарезать дольками, удалив сердцевину, и, добавив соль, все хорошо перемешать с приготовленной ранее смесью. Затем ввести взбитые белки и вторично осторожно перемешать. Яблочный пудинг довести до готовности на водяной бане. Для этого смазанную маслом форму с пудингом погрузить в кипящую воду на 20-30 минут. К пудингу можно подать сладкий соус. Рецепт 57. Яблоки 3-4 штуки. Молоко 2,5 стакана. Яйца 3 штуки. Сахарный песок 3 столовые ложки. Орехи грецкие ядро 0,5 стакана. Крупа манная 2 столовые ложки. Масло сливочное 25 граммов. 90-й рецепт. Пудинг из моркови, чернослива, яблок с сухарями. Яблоки промыть, очистить, мелко нарезать и припустить. Помытую очищенную морковь нарезать мелкой соломкой и тоже припустить. Чернослив тщательно промыть, замочить на 1–1.5 часа, сварить, удалить косточки и нарезать мелкими кусочками. Подготовленные продукты смешать с растертыми с сахаром желтками, молотыми ванильными сухарями и корицей. Все хорошо размешать, ввести в смесь взбитые белки, массу уложить в форму, смазанную маслом, и запечь. Яблоки 2 штуки, морковь 2 штуки, чернослив 8-10 штук, сухари ванильные 200 граммов, яйца 5 штук, молоко стаканы 3/4, масло сливочное 50 граммов, корица на кончике ножа. 91. Пудинг лимонный. Яичные желтки растереть с сахаром, белки взбить до пенистой консистенции. Размягченное сливочное масло, молотые сухари, предварительно поджаренную муку и соль смешать с желтками. Добавить лимонный сок и измельченную цедру. В смесь ввести белки, все тщательно перемешать, уложить в смазанную маслом форму и довести до готовности на водяной бане. Мука пшеничная 1 неполный стакан, масло сливочное 150 граммов, сухари 2 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, лимонный сок 2 столовые ложки, цедра 1/5 лимона, яйца 6 штук, соль по вкусу. 92. Рис с медом и сливками. Перебранный промытый рис сварить в слегка подсоленной воде, откинуть на сито и охладить. В рис положить тщательно промытый изюм, измельченные и обжаренные орехи и мед. Все тщательно размешать. Массу положить в порционную посуду, украсив взбитыми сливками и посыпав орехами. Рис – стакан. Изюм – 1/3 стакана. Орехи – 0,5 стакана. Мед – 0,5 стакана. Сливки – 3/4 стакана. 93. Рис с земляничным пюре. Перебранный промытый рис сварить в воде до полуготовности, затем доварить в молоке, добавить масло. Садовую землянику перебрать, промыть и, добавив сахар, растереть до пюреобразной массы. Рис уложить в фигурные порционные формы, смазанные маслом, проварить на водяной бане 3-4 минуты и выложить на порционные тарелки. Сверху красиво уложить земляничное пюре, блюдо подавать горячим. Рис – стакан, молоко – 1,5 стакана, масло сливочное – 50 граммов, земляника садовая – 2 стакана, сахарный песок – стакан. 94. Пудинг венский. Сливочное масло, сахар, 2/3 нормы, муку и крахмал хорошо размешать, постепенно вводя холодное молоко. Затем нагреть до кипения и кипятить 10-15 минут, после чего снять с огня, немного охладить и постепенно по одному ввести яичные желтки. Отдельно взбить до пенистой консистенции белки и смешать их с массой. Форму для пудинга смазать сливочным маслом и выложить тонкими ломтиками бисквитного рулета. Массу осторожно вылить в подготовленную форму и варить на водяной бане до готовности. При подаче пудинг осторожно вытряхнуть из формы на блюдо, загарнировать половинками персиков, сваренных с сахаром. Пудинг подается горячим. Отдельно к нему следует подать абрикосовый соус. Рецепт соуса 54. Молоко 0,5 стакана. Сахарный песок 1 1/4 стакана. Мука 2 столовые ложки. Крахмал 1,5 столовой ложки. Масло сливочное 300 граммов, яйца 5 штук, персики 3-4 штуки, бисквитный рулет 200 граммов, соус абрикосовый, стакан. 95. Пудинг с хлебной крошкой. Масло смешать с сахаром и взбить венчиком до образования густой белой пенистой массы, постепенно, непрерывно помешивая, ввести в нее один за другим желтки, а затем 2 целых яйца. Полученную смесь размешать с хлебной крошкой, шоколадом, натертым на крупной терке, мелко нашинкованной лимонной цедрой, миндалем. Хорошо взбить оставшиеся белки и, размешивая, постепенно добавить в смесь. Приготовленную таким образом массу вылить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Варить на водяной бане до готовности. Перед подачей пудинг вынуть из формы и полить ванильным соусом. Рецепт соуса 58. Пудинг подается горячим. Масло сливочное 370 граммов. Сахарная пудра 1,5 стакана, хлебная крошка ржаного хлеба 2,5 стакана, шоколад 25 граммов, молотый миндаль 1 столовая ложка, яйца 5 штук, цедра 1/5 лимона, соус ванильный, стакан. 96-й рецепт. Пудинг кабинет. Форму для пудинга, смазанную маслом и посыпанную мукой, положить нарезанный кусочками бисквит, насыпать вымытый, проваренный и обсушенный изюм, в подготовленную форму налить молоко, вскипяченное с сахаром, охлажденное и размешанное со взбитыми яйцами и ванилином. Варить на водяной бане примерно час, пока яично-молочная масса не загустеет. Перед подачей вынуть из формы и полить ванильным соусом. Рецепт соуса 58. Пудинг подается горячим. Молоко 1,5 стакана. Бисквит 200 граммов. Яйца 6 штук. Сахар стакан. Мука 1 столовая ложка. Изюм 1/3 стакана. Ванилин на кончике ножа. Соус ванильный. Стакан. 97. Пудинг по-крестьянски. Яйца смешать с ванильным сахаром и растереть. Ввести теплое молоко. Нарезать мелкими кусочками черствую сдобную булку, изюм промыть, сварить, хорошо обсушить и смешать с кусочками булки. Кусочки булки вместе с изюмом положить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Залить молочно-яичной смесью, поставить на водяную баню и варить примерно час, пока масса не загустеет. Сваренный пудинг выложить на блюдо. Яблоки промыть, разрезать на дольки, удалить сердцевину и, добавив сахар, припустить в небольшом количестве воды, не допуская сильного разваривания. Часть яблок протереть вместе с отваром, а часть вынуть шумовкой, дать стечь сиропу и загарнировать ими готовый пудинг, полив его приготовленным из яблока сиропа соусом. Пудинг подать на стол горячим, можно подавать и холодным, но в этом случае его не следует вынимать из формы до полного остывания. Молоко 1,5 стакана, яйца 5 штук. Сахарный песок – стакан, яблоки – 4-5 штук, мука – 1 столовая ложка, мякоть сдобной булки – 150 граммов, изюм – 2/3 стакана, ванильный сахар – на кончике ножа. 98-й рецепт – пудинг из риса с абрикосами. Приготовить пудинг, как описано в рецептуре 93-й. Перед подачей пудинг загарнировать сваренными с сахаром и сбрызнутыми наливкой из черешен половинками абрикосов. Полить соусом из абрикосов, рецепт соуса 54-й. Подать на стол горячим, по желанию можно подавать и холодным, охладив его, не вынимая из формы. Молоко 2 2/3 стакана. Рис 2/3 стакана, сахарный песок 2/3 стакана, наливка или настойка из черешни или вишни 0,5 стакана, соус абрикосовый 1/3 стакана, абрикосы 5-6 штук, яйца 3 штуки.